молитва об освобождении мужа от страхов. Господи, Ты сказал в Своем Слове, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Я прошу Тебя, укрепи моего мужа в любви к Тебе, чтобы никакой страх не имел власти над ним. Я знаю, что Ты дал ему духа не боязни, но силы, любви, целомудрия. Во имя Иисуса Христа я молю о том, чтобы страх больше не управлял им. Пусть Слово Твое проникает в каждую клеточку его существа и убедит его в том, что Твоя любовь неизмеримо больше всего, что может с ним случиться, и ничто не может лишить его этой любви. Я прошу Тебя, помоги ему увидеть в Тебе Отца, чья любовь никогда не обманет, чье могущество не имеет себе равных и в чьем присутствии ему нечего бояться. Освободи его от страха, который разрушает, и исполни другим страхом Господним. Наставь его на путь Твой, Господи. Помоги ему ходить в истине Твоей. Утверди его сердце в страхе имени Твоего. Пусть не будет в нем страха пред людьми, чтобы он мог уверенно и смело сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя! Господи, дай всегда помнить Слово Твое. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Пусть его осенит Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и да исполнится он страхом Господним».